Может быть, этой последней забавы не позволили б мне, если б знали об ней. Но я имела предосторожность пускаться в навигацию после обеда, когда зоркие глаза молодой тетки закрывались для сна. Дядя уходил заниматься хозяйством или читал газеты, которые тетушка-девица слушала с большим участием. Оставалась только бабушка, которая могла бы увидеть меня, но она имела уже слабое зрение, и я в совершенной безопасности разъезжала прямо перед ее окнами. Весною приехала к нам еще одна тетка моя, Значко Еворская, живущая близ города Лубин. Она полюбила меня и выпросила у бабушки позволение взять меня к себе на все лето. Здесь и занятия мои, и удовольствия были совсем другие. Тетка была строгая женщина, наблюдавшая неослабный порядок и приличие во всем. Она жила открыто, была знакома с лучшим обществом из окружных помещиков, имела хорошего повара и часто давала балы. Я увидела себя в другой сфере. Не слыша никогда брани и укоризн женскому полу, я мирилась несколько с его участью, особливо видя вежливое внимание и угождение мужчин. Тетка одевала меня очень хорошо и старалась свесть загар с лица моего. Воинские мечты мои начинали понемногу изглаживаться в уме моем. Назначение женщин не казалось уже мне таким страшным, и мне, наконец, понравился новый род жизни моей. К довершению успокоения бурных помыслов моих дали мне подругу. У тетушки жила другая племянница ее, Остроградская, годом моложе меня. Мы обе были неразлучны. Утро проводили в комнате у тетки нашей, читая, рисуя или играя. После обеда до самого чаю мы были свободны гулять и тотчас уходили в ливаду. Так называется часть земли, обыкновенно примыкающая к саду и отделяемая от него одним только рвом. Я перескакивала его с легкостью дикой козы. Сестра следовала моему примеру, и мы в продолжение урочного времени нашей прогулки облетали все соседние ливады во всем их пространстве. Тетка моя, как и все малороссиянки, была очень набожна, строго наблюдала и исполняла все обряды, предписываемые религией. Всякий праздник ездила к обедне, вечерне и заутренне. Я и сестры должны были делать то же. Сначала мне очень не хотелось вставать до свету, чтобы идти в церковь. Но в соседстве у нас жила помещица Кириякова с сыном. И также всегда приезжала в церковь. В ожидании начатия службы Кириякова разговаривала с теткою, а сын ее, молодой человек лет 25, подходил к нам, или лучше сказать ко мне, потому что он говорил только со мною. Он был очень недурен собою, имел прекрасные черные глаза, волосы и брови, и юношескую свежесть лица. Я очень полюбила божественную службу, и к заутренне вставала всегда уже прежде тетушки. Наконец, разговоры мои с молодым Кирияковым обратили на себя внимание тетки моей. Она стала замечать, расспрашивать сестру, которая тотчас и сказала, что Кирияк брал мою руку и просил меня отдать ему кольцо, говоря, что тогда сочтет себя уполномоченным говорить с тетушкою. Получа такое объяснение от сестры моей, тетка призвала меня к себе. «Что говорит с тобою сын нашей соседки всякий раз, когда мы бываем вместе? Не умея вовсе притворяться, я рассказала тотчас все, что было мне говорено». Тетушка покачала головою. Ей это очень не нравилось. «Нет, — говорила она, — не так ищут руки девицы. К чему объясняться с тобою? Надобно было прямо отнестись к твоим родственникам. После этого меня отвезли обратно к бабке. Я долго скучала о молодом Кирияке. Это была первая склонность, и думаю, что если б тогда отдали меня за него, то я навсегда простилась бы с воинственными замыслами. Но судьба, предназначавшая мне поприщем ратное поле, распорядила иначе. Старая Кириякова просила тетку мою осведомиться, имею ли я какое приданное. И узнавши, что оно состоит из нескольких аршин лент, полотна и кисии, а более ничего, запретила сыну своему думать обо мне. Мне наступил 15-й год, когда в один день принесли дяде моему письмо, повергшее всех в печаль и недоумение. Письмо было от батюшки. Он писал к матери моей, умолял ее простить ему, возвратиться и давал клятву все оставить. Никто ничего не мог понять из этого письма. Где мать моя? Почему письмо к ней адресовано в Малороссию? Разошлась ли она с мужем и по какой причине? Дядя и бабка мои терялись в догадках. Недели через две после этого письма я каталась в лодке по Удаю и вдруг услышала визгливый голос бабушкиной горничной девки. «Панночка, панночка, идите до бабусцы!» Я испугалась, услыша призыв к бабушке, повернула лодку и мысленно прощалась с своим любезным дубом, полагая, что теперь велят его приковать цепью к свае, и прогулки мои по реке навсегда кончились. «Как это случилось, что бабушка увидела?» — спрашивала я, приставая к берегу. «Бабушка не видала», — отвечала Агафья, «но за вами приехал Степан. Матушка ваша прислала». «Матушка? За мною? Возможно ли? Ах, прекрасный край! Неужели я должна буду оставить тебя?» Я шла поспешно домой, там увидела старого слугу нашего, бывшего во всех походах с отцом моим. Седой Степан почтительно подал мне письмо. Отец писал, что он и мать моя желают, чтоб я немедленно приехала к ним, что им скучно жить розно со мною. Это было непонятно для меня. Я знала, что мать не любила меня. Итак, это батюшка хочет, чтобы я была при нем. Но как же согласилась мать моя? Сколько я не думала и сколько не сожалела о необходимости оставить Малороссию, о стеснении свободы меня ожидающим, о неприятном размене прекрасного климата на холодный и суровый, но должна была повиноваться. В два дня все приготовили, напекли, нажарили, лакомств дали, огромный короб и все уложили. На третий день почтенная бабка моя прижала меня к груди своей и, целуя, сказала: «Поезжай, дитя мое, да благословит тебя Господь в пути твоем, да благословит Он тебя и в пути жизни твоей». Она положила руку свою мне на голову и тихо призывала на меня покровительство Божие. Молитва праведницы была услышана. Во все продолжение воинственной, бурной жизни я испытывала во многих случаях видимое заступление Всевышнего. Нечего описывать путешествие моего под надзором старого Степана и в товариществе 12-летней Аннушки, его дочери. Оно началось и кончилось, как начинаются и оканчиваются подобные вояжи. Ехали на протяжных тихо, долго и, наконец, приехали. Отворяя дверь в зал отцовского дома, я услышала, как маленькая сестра моя Клеопатра говорила: «Подите, маменька, там какая-то барышня приехала». Сверх ожидания матушка приняла меня ласково. Ей приятно было видеть, что я получила тот скромный и постоянный вид, столько приличествующей молодой девицы. Хотя в полтора года я много выросла и была почти головою выше матери, но не имела уже ни того воинственного вида, делавшего меня похожую на Ахиллеса в женском платье, ни тех гусарских приемов, приводивших мать мою в отчаяние. Прожив несколько дней дома, я узнала причину, заставившую прислать за мною. Отец мой, всегда неравнодушный к красоте, изменил матери моей в ее отсутствие и взял на содержание прекрасную девочку, дочь одного мещанина. По возвращении матушка долго еще ничего не знала, но одна из ее знакомых думала услужить ей, объявив гибельную тайну, и отравила жизнь ее ядом, жесточайшим из всех, ревностью. Несчастная мать моя помертвела, слушая рассказ безумно услужливой приятельницы, и, выслушав, ушла от нее, не говоря ни слова, и легла в постель. Когда батюшка пришел домой, она хотела было говорить ему кротко и покойно, но в ее ли воле было сделать это? С первых слов терзание сердца превозмогло все. Рыдания пресекли ее голос. Она била себя в грудь, ломала руки, кляла день рождения и ту минуту, в которую узнала любовь, просила отца моего убить ее и тем избавить нестерпимого мучения жить, быв им пренебреженную. Батюшка ужаснулся состояние, в котором видел мать мою. Он старался успокоить ее, просил не верить вздорным рассказам, но, видя, что она была слишком хорошо уведомлена обо всем, клялся Богом и совестью оставить преступную связь. Матушка поверила, успокоилась и простила. Батюшка несколько времени держал свое слово, оставил любовницу и даже отдал ее замуж, но после взял опять. И тогда-то мать моя в отчаянии решилась было навсегда расстаться с неверным мужем и поехала к своей матери в Малороссию, но в Казани остановилась. Батюшка, не зная этого, написал в Малороссию, убеждая мать мою простить ему и возвратиться, но в то же время и сам получил письмо от матери моей. Она писала, что не имеет силы удалиться от него, не может перенесть мысли расстаться навек с мужем, хотя жестоко ее обидевшим, но и безмерно ею любимым. Умоляла его одуматься и возвратиться к своим обязанностям. Батюшка был тронут, раскаялся и просил матушку возвратиться. Тогда-то она послала за мною, полагая, что присутствие любимой дочери заставит его забыть совершенно недостойный предмет своей привязанности. Несчастная! Ей суждено было обмануться во всех своих ожиданиях и испить чашу горести до дна. Батюшка переходил от одной привязанности к другой и никогда уже не возвращался к матери моей. Она томилась, увидала, сделалась больна, поехала лечиться в Пермь к славному Гралю и умерла на 35-м году от рождения. Более жертвую несчастья, нежели болезни. Увы, бесполезно орошаю теперь слезами строки эти. Горе мне, бывшей первоначальную причиною бедствий матери моей. Мое рождение, пол, черты, наклонности – все было не то, чего хотела мать моя. Существование мое отравляло жизнь ее, а беспрерывная досада испортила ее нрав и без того от природы вспыльчивый и сделала его жестоким. Тогда уже и необыкновенная красота не спасла ее. Отец перестал ее любить. И безвременная могила была концом любви, ненависти, страданий и несчастий. Матушка, не находя уже удовольствия в обществе,